Лариса Рубальская. «Ты был мечтою моей хрустальную», читает Нона Трояновская. Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала. Ларису Рубальскую часто называют поэтом-песенником. Некоторые считают, что второе слово в этом сочетании принижает значение первого. В том смысле, что, мол, для песен годятся и весьма посредственные стихи. Репертуар современной российской эстрады, к сожалению, дает основание иронически или снисходительно относиться к качеству положенных на музыку текстов. Так ведь и авторов их правильнее называть не поэтами, а просто текстовиками. А для повышения художественного уровня песен как раз и требуются настоящие поэты. То, что написано ими с учетом специфики песенного жанра, сохраняет самостоятельную литературную ценность и без музыкального сопровождения. Хотя можно быть уверенным, что мысленно многие слушатели стихотворений этого сборника будут напевать их, хорошо помня, как звучали они в исполнении Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Ирины Аллегровой, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной и других звезд эстрады. А случалось, что песни на стихи Рубальской и способствовали звездному взлету артистов. Один из примеров тому — получение гран-при на фестивале «Юрмала-88» Александром Малининым, выступившим там с песней «Напрасные слова», завораживающую строчку из которой мы вынесли в заголовок этого предисловия. В 1984 году муж Ларисы Рубальской по профессии врач-стоматолог попросил посмотреть стихи своей жены, читавшиеся ранее лишь в узком кругу друзей, своего пациента, композитора Владимира Мигулю. И вскоре одно из стихотворений «Воспоминания» стало песней, которую исполнила Валентина Толкунова. Сколько с тех пор песен написала Лариса Алексеевна, она и сама сосчитать затрудняется. Но несколько десятков из них, несомненно, стали шлягерами. Их поют не только звезды, но и самодеятельные артисты, да и не артисты тоже, просто потому что такие слова на душу ложатся. В одном из интервью Лариса Рубальская приоткрыла свою, если можно так выразиться, творческую лабораторию. «По улицам не просто так хожу, наблюдаю. Я и на лавочке с бабушками посижу, и с детишками постою, и с девчонками молодыми тут поболтаю. Надо слушать жизнь. Умение внимательно слушать жизнь, проникаться проблемами людей разного возраста, помогает поэту находить темы для своих песенных стихов. Преимущественно они о любви, романтической и драматической, полной радостных предчувствий и питающейся воспоминаниями. Творческим кредо Рубальской можно считать такие строчки: «Все в жизни бывает, и все может быть. Из нас только пленник в ней каждый. Но главное — просто кого-то любить. А все остальное — неважно». Она много ездит по России, выступает за рубежом. Ее прозрачные мелодичные стихи уже давно можно не только услышать, но и прочитать в книжках. У вас в руках очередная. Уверены, что она, как и все предыдущие, быстро обретет благодарных читателей.